Свобода и необходимость. Посмотрите на птиц небесных. Вы думаете, легко им жить? Летят шишки под крыльями, повеселятся денек весной и в гнездо. Сиди, не шевелись, а потом вывели, таскай весь день червей, выкормили, опять в дорогу, опять шишки под крыльями, и попить, и поесть ей не радость, кругом враги, клюнет и оглянется, клюнет и оглянется. А после всего этого посмотришь на птицу, и нет краше ее ничего на земле, и нет ничего свободнее. Свобода, говорят, как птица. Свобода — просто избитое слово. Оно стало похоже на огромный хомут. Не всякое животное может пролезть через этот хомут, и воз остается на месте. В истинной свободе этот хомут по шее всякому животному, и воз по силам, так что не слышишь, везешь воз или не везешь. И эта свобода есть лишь другое название любви. Нет, свобода — это еще не любовь. Свобода — это путь любви, или свобода — это свет любви на кремнистом пути жизни. Моя свободная с виду охотничья жизнь для многих молодых служит соблазном, и я часто получаю письма в таком роде. Научите меня так устроиться, чтобы тоже, как вы, постоянно ездить, охотиться, писать сказки, чтобы такая свободная жизнь признавалась за большое хорошее дело. Мой ответ на эти письма. Есть такой час в жизни почти каждого человека, когда ему предоставляется возможность выбрать себе по шее хомут. Если такой час в собственной жизни вы пропустили, то прощайтесь навсегда со свободой. Если же он у вас впереди, ждите его с трепетом и непременно воспользуйтесь. Наденете хомут сами на себя и будете свободны. Пропустите свой дорогой час, и на вас наденут хомут, какой придется. Если воздух давить, он твердеет, и нам известно вещество — твердый воздух. Так если и человека заставить рассчитывать свое время и дорожить свободной минутой, он в эту минуту свободную будет давать совсем новое, чего в мире еще не было. У воздуха твердость, у человека свобода. Воздух под давлением становится твердым, а человек, понявший необходимость ограничения, становится свободным. Нет больше тайной жизни, как то, что из навоза вырастают цветы. Без навоза не вырастешь розы. Но поэт все-таки будет славить розу, а не навоз, то есть удобрение. Надо показывать самую розу и оставить немного навозу, перегнившего, осоломленного, чтобы показать рядом с красотой добро, рядом со свободой и необходимость, из которой она выбралась. Итак, исход этому моменту трагический. А есть в душе еще момент восстания на эту систему борьбы, осуждающую каждого из нас отдавать свою жизнь взаем будущему. Не хочу быть удобрением, хочу жить, радоваться, благодарить за жизнь, и тем самым, что я живу, радуюсь, благодарю, я без всяких усилий создаю для будущего больше, чем стал бы приносить ее непосредственно в жертву будущему. Вот я, как художник слова, это чувствую. Живу и даю жизнь другим. И мое тайное убеждение такое, что если бы у человека превозмогало чувство благодарности за жизнь и радость, как превозмогает оно у рожающей женщины, если бы... Но это невозможно. И этим невозможным для всех поэты живут. Можно восхищаться выходной древесины. Какая чудесная, и сколько ее вышло из леса. Но можно восхищаться лесом и без мысли о полезности для наших печей. Вот и поэзия, подобно лесу, сложена в строфы, как древесина в кубометры. Но она может быть и поэзией, которая живет в нас и образует нашу душу. Что меня в свое время не бросило в искусство декадентов? Что-то близкое к Максиму Горькому. А что не увело к Горькому? Что-то близкое во мне к декадентам, отстаивающим искусство для искусства. Само по себе искусство для искусства – нелепость, как нелепость искусство на пользу. Искусство есть движение, современное жизни, с постоянным качанием руля то вправо, за людей, им на пользу, то влево, за себя. Само искусство без всякой мысли о непосредственной пользе. В мое время, декадентское, писатели открыли секрет писания, что надо писать о себе. В наше время, наоборот, пишут не о себе. То и другое неверно. Писание о себе приводит к пороку, писание о другом — к добродетели, вне искусства — к пропаганде. В искусстве же слово необходимо познать себя, и это самое представить как узнанное в другом. Наши пишут теперь о другом, не зная себя, а в мое время писали о себе, не видя другого. Я тем спасся от декаденства, что стал писать о природе. Разве не силен мороз? Но и этой силе приходит конец, и поутру при восходе солнца, звеня тонкими льдинками в белых цветах, смеясь, разбегаются ручьи в разные стороны. Как прекрасны эти белые цветы на тонком льду, под которым бурлит и бубнит, и звенит, и цедит свою воду ручей. Я часто думаю о морозе, разглядывая эти белые цветы. Эти как будто никому не нужные в природе белые знаки над бурлящей водой. Бесполезные знаки, зачем они? Но вот приходит человек, склонился и разбирает, рисует, догадывается, и бесполезные, ненужные опять пускает в природу, как ее же величайшую силу искусства и красоты, перед которой само солнце кажется лишь круглой красной печкой земли. Последний момент творчества совершается всегда без труда. И этот момент, собственно, и есть творчество. Это дух веет, где хочет. Трудом тут не возьмешь одним, но нельзя ни на что рассчитывать и без труда. Если талант у тебя, и ты делаешь все без труда, это значит, множество людей работало для твоего освобождения. Пользуйся свободой, не угашай духа, не зарывай талант в землю, но помни, что ты произошел от тех, кто в поте лица добывал свой хлеб на земле, и ты несешь в своем таланте их поручение. Есть целый мир, как великое данное, получаемое мной без труда. Мой личный труд есть только средство добиться права на обладание этим наследством. Одному это легче дается, другому труднее. Есть, наверное, счастливцы вроде Моцарта, кому это право дается одним вдохновением, другой, как осел, идет в гору с тяжестью и до снежной вершины никогда не дойдет. Альпинист и осел. Альпинист поднимается в гору, и с каждым шагом вперед под ним раскрывается новая картина. Каждое усилие вперед тут же и вознаграждается. И рядом же, по другой тропе, поднимается осел, навьюченный палаткой со съестными припасами альпиниста. Альпинист учится у осла, как надо ступать, как экономить свои силы, и это именно осел освободил его. Осел несет его бремя, а альпинист восхищается видами и создает поэтические образы гор. Конечно, благодаря ослу альпинист может сочинять стихи, но в то же время альпинист знает еще, что ослу стихов не сочинить, Он же сам, если возьмется за ослиное дело, то, может быть, не так много, как теперь, а что-нибудь и сочинит. И это передается ослу, несущему бремя. Так-то, конечно, так. Благодаря ослиному труду поэт легко и приятно поднимается в гору, но все-таки есть задняя мысль у осла за ушами, что сколько ни нагружай на него осла тяжестей, хоть до смерти перегрузи, стихов он никогда не напишет. Это очень злая мысль у осла за ушами, и не может у него расшириться душа навстречу красоте, и никакие стихи, никакие пейзажи не обрадуют его так, чтобы он забыл свою заднюю мысль. Осел презрительно называется ослом не за ум, у него довольно ума. Вообще осел умное животное? Нет. Того человека презрительно называют ослом, кто несет свое жизненное бремя не свободно, а имеет за своими ослиными ушами какую-то злую заднюю мысль с непременной претензией за свой ослиный труд получить признание как за творчество. Без ослиного труда не обойтись и Моцарту. Но Моцарт прячет свой ослиный труд как ничтожный в сравнении с тем благом, которое получено им даром. Возможно, что в этом даром скрывается труд миллионов, но не миллионы, а Моцарт остается в истории. Итак, какой же смысл этой притчи? Я думаю, тот простой смысл, что ослиное бремя необходимо для человека как смерть. Но человек, свободно берущий на себя бремя, должен брать его бескорыстно и не рассчитывать, что он за ослиный подвиг рано или поздно получит способность жить без труда и сочинять стихи.